Но, пожалуй, самый волнующий уголок храма находится в его восточном пределе, в стороне от шумных представлений, гуляющей толпы и архитектурных достопримечательностей. Это дом самого Конфуция. Не настоящий, конечно. И все же, подобно прочим следам конфуциевой жизни, быть может, совсем как настоящий. В доме величайшего мудреца Китая почти нет явных примет величия. Мы попадаем в усадьбу, немногим отличающуюся от крестьянского двора, выстроившиеся друг другу в затылок три домика-павильона и боковые пристройки. У главных ворот возвышается высеченная из беловатого камня статуя Конфуция в половину человеческого роста. Скульптура в Китае ценилась невысоко, и Китай не знал имен своих скульпторов. Это не слишком изящное изделие неизвестного мастера поставили здесь в 18 столетии, в те времена, когда для китайцев древность оказалась как никогда недосягаемой, а желание лицезреть ее как никогда сильным. Бесстрастное лицо учителя с широко открытыми слепыми глазами не выдает тайн его души. Видно, не зря китайцы с древних времен верили, что мудрее всех тот, кто лучше других умеет прятать свою мудрость. К восточной стене храма Конфуция примыкает семейная усадьба потомков учителя, насчитывающая десятки зданий архитектурный комплекс и уникальный в своем роде памятник цивилизации, завещанный Конфуцием. Поразителен уже сам факт существования непрерывной семейной традиции Конфуция на протяжении 2500 лет. Еще и в наши дни в Китае здравствуют прямые потомки, теперь уже в 78-м поколении древнего мудреца. Сохранилась полная родословная этого семейства. Сама же усадьба Кунов, помимо прочего, напоминает о том, что традиция Конфуция была прежде всего традицией семейной. Правда Конфуция неотделима от семейного быта и освещаемой этим бытом естественной преемственности поколений. Бессмертие Конфуция заключено в нескончаемости самого рода. И это тоже очень по-китайски. Для китайцев истина не рождается в споре, она рождается в семье. До сих пор мы знакомились лишь со следами жизни учителя 10 000 поколений. Но мудрец завещает людям не только свою жизнь, но и свою смерть. И она-то часто оказывается даже важнее его жизни. У восточной стены усадьбы Кунов начинается дорога к могиле Конфуция. Она ведет на север через северные ворота крепостной стены Цюйфу, городские посады и поля примыкающих деревень и упирается в высокие ворота, охраняемые парой свирепого вида каменных львов. Это вход в так называемый лес Кунов, семейное кладбище потомков Конфуция. Здесь же могила учителя Куна. Лес Кунов — это действительно целый лес благородных деревьев и, наверное, единственный крупный оазис растительности в этом давно уже безлесном краю. По странной игре судьбы, последний приют человека, завещавшего превыше всего ценить культуру, стал для его потомков одним из немногих мест, где человек имеет возможность прикоснуться к жизни природы. Дорога к могиле Конфуция представляет собой гениальный пространственный образ приближения к святыне. Лес-кладбище опоясан глухой стеной. Мы входим в сокровенный, внутренний и, следовательно, интимно-священный мир, который вырастает непосредственно из движения в пространстве. Тонкий вкус китайцев исключил присутствие в мемориале Конфуция малейшего налета помпезности, немедленно умертвивший бы саму идею смыкания культуры и природы, должного и естественного. Вместо вульгарной декларативности геометрически строгих форм и монументальных пропорций нам открывается умелое сочетание порядка и отклонения от нормы, единства и разнообразия, оповещения и умолчания. Могилу Конфуция нельзя увидеть издалека, и к ней нельзя пройти напрямик. Посетители заходят в калитку с восточной стороны ограды. Идут по обычной земляной дорожке на север мимо могилы внука Конфуция, и лишь пройдя несколько десятков метров и завернув налево,